Проспал я неполные сутки, 23 часа. Спать лег в 7 вечера, встал в 6, так что покормили, тут и сами жильцы были главы семейств. Присоединились, меня те кормили за свой счет. Хотя деньги я дал на покупку продуктов. Пока завтракал, приехала машина с гостелерадио. Оказывается, Марфа отправила сына постреленка дальше по улице. Там дом инженера, телефон есть. Позвонили в редакцию, и вот машину прислали. И ведь ничего не сказали. Впрочем, ладно, может, что новое и интересное узнаю. Так что в своей форме при наградах комбез и остальное прибрал в хранилище и до Тверской. А там ждали. Главное, никаких прослушиваний, сразу в прямой эфир. Оказалось, как позвонили насчет меня, тем быстро организовали окно и решили выпустить меня в эфир. Как сказал редактор, без подробностей. Им позвонили очень высокопоставленный человек, а потом от него адъютант был, письменное прошение привез. Ну, раз адъютант, то это военный. Кто-то из маршалов? А что, вполне может быть. Так что в студию к знакомому диктору, что как раз закончил выдавать новости, вот и усадили. Так что мы поздоровались в прямом эфире, и тот также быстро дал мою биографию, урезанную, и сообщил. Как нам только что сообщили, товарищ Макеев подтвердил свои слова как бойца 10 уровня и выполнил все, что говорил. От Горького до Москвы бежал без отдыха и остановок, кроме приема пищи. Дальше драка с ротой осназа, а потом стрельбище. У судей, что это отслеживали, вопросов не было. Как вы себя чувствуете после такого? Отдохнул, выспался, в полной боевой, ответил я, чуть приподняв бровь. Мол, что это сейчас такое было? А ведь может быть, что маршал Ворошилов выдал распоряжение меня в эфир выпустить. Проигрышу то, тот явно не рад. И как утопить меня, мало ли что наболтаю. На еще одну статью, тот явно был бы не против. Даже засветившись вот так. Но вот недалекого ума я успел мельком с ним пообщаться и составил свое мнение раз и навсегда. Главная его черта — это преданность. Он очень предан Сталину. И за это его и держат. Хотя, как военачальник, тот откровенно плох. Впрочем, диктор не обратил на это внимания и продолжил. Многих наших слушателей заинтересовал рассказ Владимира Геннадьевича. Вал звонков, телеграмм и даже писем это только подтверждает. Например, неподчинение старшим командирам. Это ведь бардак. Что вы скажете на это? Полностью согласен. Я на своем примере опишу, как я это вижу. Было так, что мой отряд, бригады тогда еще не было, выходил к нашим. А там командиры, обычно генералы, только рады. Неучтенное подразделение, у них развит хватательный рефлекс. Они это не контролируют, все на инстинктах. Есть танкисты, да, с техникой нужно к рукам прибрать. Был такой случай. Вышли на позиции какой-то дивизии, медсанбат передавали из Бреста, других раненых окруженцев. А тут генерал примчался из штаба дивизии и сразу меня себе подчинил. У него там в селе немцами блокирован батальон, сил у него нет. И генерал приказал деблокировать и откинуть противника. Как это делает нормальный командир? Он сообщает данные своей части, что там есть, что знает по немцам, что не знает. Так и говорит. А этот? Туда пару танков, сюда. Зенитки забираю, штаб мой с воздуха защищать будут. Вот какого он лезет в мои дела. Я, конечно, кивал как болванчик, но все сделал по-своему. Батальон деблокировал, немцев откинул, даже трофеи взяли, около 200 пленных. Передали командиру батальона и сбежали. Правда, нас нагнал адъютант генерала, ну, я и объяснил, где его генерала видал и на чем вертел. Мне таких командиров не надо. Этот генерал войну начал командой одной дивизии, через 3 дня от нее ничего не осталось. Остатки отправили в тыл на пополнение. А ему дали другую, свежую. Там командир погиб во время бомбежки, когда мы встретились, и от этой дивизии мало что осталось. И такому комдиву я доверю свой отряд, который я холил и лелеял, бойцов обучал. Он погубит его так же, как погубил 2 дивизии, и никакой ответственности не понес. Не наказывают у нас за такое. Скорее даже награждают. А то, что погубил бы, я понял сразу, когда тот ставить задачи стал чуть не каждому танку. Я прямо скажу, он дуболом армейский, я бы ему и одного отделения бойцов не доверил. И таких командиров я видал много, помогал, конечно, в меру сил и избегал. Из всех только двое мне попались нормальные, смышленные. Одни действительно поставили задачу, сказав, чтобы решал ее своими силами и умом. Я решил, но также и от них сбежал, потому как и у них есть инстинкты и хватательные рефлексы. То есть 8 раз я выходил на оборонительные сооружения наших, и вот такие ситуации возникали. Так что, в принципе, нормальные командиры есть, понимающие, только мало встречалось. Тут или мне так везло, или ситуация с ними такая. Ясно, благодарю, что разъяснили. Еще вопрос. Вы действительно вывели массу войск к нашим недалеко от Смоленска? Только были в рассказе не совсем точны. Вывели вы не только военных? Да, я не описал историю с гражданскими. Было такое. Когда я взял Минск, освободив лагеря с военнопленными, выяснилось, что в городе большое количество беженцев с 500 000. Скапливались те, кто бежал с западных областей от надвигающегося противника. Да тут внезапно окружение, и они остались в городе. Хлебнули они немецкого порядка. Облавы, даже расстрелы. За то, что наших бойцов прятали, начали создавать еврейское гетто. На одежду нашивали большие желтые звезды. А когда освободились, главы еврейской общины и выборные от беженцев к генералам. А те говорят, вы не к нам, мы тут ничего не решаем. И направили ко мне. Это они мне так мстили. Как освободил, сразу командовать начали, строить меня. Я им говорю, а вы кто? Они мне, мы генералы, ты не видишь, капитан. А я им, документики показываем, сразу увижу. А пока вы всего лишь освобожденные пленные. Даже то, что бойцы и командиры подтверждали, что наши генералы, я не верил. Они тоже из освобожденных, веры им нет. После проверки в особом отделе, как восстановят документы, буду подчиняться. Ага. А до этого они никто, и звать их никак. Будут они еще тут меня строить. А тут эти беженцы. Ну а что я сделаю? Мне бы освобожденных вывести. Так и сказал, кормить я вас не смогу, просто нечем. Прикрыть пока веду военные колонны смогу. Хотите? Присоединяйтесь. И они присоединились. Так что летал я на трофейном самолете. Не только маршруты и интересные цели искал, но и склады с припасами. Отправлял туда боевые подразделения, грузовики, снабжения. У меня их под 1000 для этого запасено. Топливные базы захватил. Так что кормить умудрялся не только 120 тысяч освобожденных, но и почти 1 000 000 гражданских, что шли табором с детьми и вещами. Им пайки выдавались, но готовили сами. Такую массу не скрыть. Шли упорно, иногда отдыхая. Но вот добрались и вышли к своим. Так что да, еще гражданских вывел, включая жителей города. Минск, по сути, опустел. Старики остались и те, кто уходить не хотел. Конечно же, первая опасность — это авиация. Поэтому, прежде чем мы вышли, все бумаги из штаба в Минске изучили. Все обозначения аэродромов записали. Координаты. И я к ним отправил моторизованные группы, как уже говорил. Причем я бойцам сообщил, что если они уничтожат на аэродроме самолет, то получат у меня куда меньше уважения и благодарности, чем если убьют хотя бы одного летчика. Личный состав готовить нужно от года до двух, а самолет они десятками клепают в день, быстро восстановят потери. Поэтому на аэродромах в первую очередь уничтожать именно личный состав. Летный, технический и охрану. Сами самолеты в последнюю очередь. Тут они не особо и важны, если уж честно. И мы пробили брешь в силах ВВС противника. Стало тихо на этом участке. Поэтому трое суток шли без проблем. А там у Могилева был налет, 20 штурмовиков, и атаковали не военные колонны. Видно по форме кто где, а именно беженцев. Больше 3000 погибших. Скучно нашли. Потери меня ужаснули, потому сразу решил надо мстить. Лично. А наши зенитчики умудрились повредить один штурмовик, и летчик сел на вынужденную. Я приказал доставить его мне. Измордовали, конечно. Мои бойцы видели убитых женщин, детей. Я допросил и отдал его родственникам погибших. Порвали. Голыми руками. Это лучший суд и возмездие из возможных. То, что я не защитил этих гражданских, что поверили мне, легло тяжестью именно на мою совесть. «И вы один?» — уточнил диктор, что-то сообразив. «Да, один». Тут я замолчал, хмурясь от воспоминаний. «Знаете, я ведь солгал, что как боец себя не проявил. Были у меня дела за одну ночь. Деблокирование крепости и работа по ночным полевым стоянкам противника не в счет. Там на технике воевал. Этот случай я нигде не отображал и рапорты по ним не писал. И писать не буду. Этого официально не было. И я никогда это не подтвержу». Сбитый летчик сообщил, что их как свежую часть перекинули с юга. Восполняли подразделение ВВС на этом участке. Я взял наш самолет, топливо еще было. И ночью летчик доставил меня к их аэродрому, координаты я имел. Сел в 5 километрах, чтобы охрану не насторожить. Оставив пилота у самолета охранять, я пробежал 5 километров за 7 минут и дальше быстро и чисто работал по личному составу части на аэродроме. Голыми руками и ножом. Главное, тихо. 312 человек. Больше сотни охраны. После уничтожения прошлых аэродромов ее усилили, даже танки были. Наши же, бывшие. Никто не выжил. Был бой, под конец обнаружили мертвых, но ситуацию это не спасло. Я и оставшихся перебил, что шум подняли. А вот дальше я ходил с топориком и рубил, и относил голову в центр взлетной полосы, сложив аккуратной пирамидой. А потом поставил рядом плакат с письмом на немецком. Я на хорошем уровне владею языком и письменностью. Так вот, я сообщил, что если летчики Люфтваффе снова начнут бомбить беженцев и мирных, а не военные колонны, такие акты возмездия будут повторяться. Потом все сжег, добежал до своего самолета, и мы... Нет, не вернулись обратно, а посетили другую площадку. Не только этих штурмовиков перекинули, но и еще одну часть. Там были бомбардировщики и истребители. Прошлым днем прибыли, сразу включились в боевое дело, но на передовой нас они не трогали. Также уничтожил всех. Но акции возмездия не было. Тут чисто ликвидация солдат противника, по сути, военная операция. Также уничтожил всю технику и уже вернулся к нашим. Никому я об этом не сообщал. Даже наш летчик не в курсе. Замечу, до конца выхода против нас были только наземные силы, а авиация появлялась эпизодически. И то только разведчики, что с высоты. Недосягаемые для наших зениток следили за нами. Видите, когда такой небольшой намек делаешь, начинают понимать. А вот когда от безнаказанности начинают наглеть, дуреть и мирных бить, и их нужно ставить на место. Надеюсь, протрезвели. А так, меня на этих двух полевых аэродромах не было. И вообще, не докажете. Да, это не к нам. Кстати, были письма и от бойцов с командирами, что вы спасли блокированными в крепости. Они пишут, что смогли добраться до своих, сейчас кто воюет, кто в госпиталях. Еще они освободили свои семьи, там, где вы указали. Так вот, хотелось бы пояснений. Да, было такое. Мы несколько делегатов в связи взяли. У одного интересные документы. Когда бои начались, в крепости оказалось много мирных, в основном семьи командиров, жены и дети. Плюс гражданский персонал. Почти 800 человек. Когда немцы к вечеру первого дня боев предложили сдаться, наши отказались. А вот от предложения выпустить гражданских, подумав, согласились. Они надеялись, что немцы их отпустят. Нет, не отпустили. Содержали в 2 бараках, считая их фанатиками. У делегата связи было письмо Гаулейтеру, это глава администрации, запрос на ликвидацию членов семей командиров. Тот ответить не успел, а я вот парням, которых освободил, об этом сообщил, потому как у меня на ближайшие дни было много планов и освобождения мирных. Ну, никак не втиснуть. Все важное. Вот я и сообщил, прося ими заняться. А так как там родные были, отказа, понятно, не услышал. А то, что освободили, я в курсе. Мы все так же брали посыльных, там информация в документах такая мелькала. Однако больше о бойцах из крепости не слышал, только от вас узнал. И, пользуясь случаем, хочу передать им привет. Воюйте, парни, и бейте врага. Помните, чем больше и сейчас набьете, тем легче будет тем, кто после нас погонит врага прочь. Года через два, по моим прикидкам. Еще один момент. Если вы на юго-западном фронте, готовьтесь. Скоро тот в котел попадет. Держите под рукой побольше припасов боезапаса. Создавайте мини-склады. Когда будет приказ на прорыв из котла, хоть будет чем это делать. К Брянску не идите. Там следующий котел будет. Под миллион наших попадет, вырвутся единицы. И в Вязьму, там то же самое. Орел, там и у наших войск мало будет, и у немцев. Шансы свободно выйти есть. Хоть будет кем новую линию обороны создавать. «Вы считаете, что оборона под Киевом рухнет?» — уточнил диктор. «Конечно. Два удара по флангам, немцы это постоянно делают, что для наших командиров всегда почему-то становится неприятным сюрпризом». «Шучу. Знают они о таких возможностях. И разведка вполне может выявить, где сосредоточены ударные силы у вермахта. Просто наши командиры почти всегда недооценивают эти силы. Скажу проще, не хватит у нас сил сдержать прорыв. Прорвут они обороны, и дальше пойдут мехчасти. Две линии обороны — это ни о чем. Нужно 5 и 6 с минными полями между ними. Тогда завязнут, а то, что сейчас делают, чтобы остановить, это куром насмех. Кстати, Южный фронт в окружение уже попал?» «Я не в курсе», — отозвался диктор, когда я к нему обратился. «Ну, значит, недолго ждать. Немцам главное уничтожить кадровый состав Красной армии, чем они сейчас и занимаются, не без успеха. А мобилизованной дивизии им на один зуб, тем более по приказу какого-то, но очень умного чиновника. Все современное вооружение для этих дивизий было сосредоточено на складах у западной границы. Угадайте, кому теперь эти склады принадлежат?» «Немцам?» «С первого раза угадали. Молодец. Да, у них все. А тут у Москвы много складов, оружие есть, но все времен гражданской, а то и русско-японской. И чем дивизии вооружать? Заводы выдают недостаточно. А все запасы потеряны. Кстати, я узнал, кто приказал разместить новейшее оружие для мобилизованных дивизий у границы. Конечно же, ему за это ничего не было и не будет, потому что он... молодец. Неважно в чем, но официально он молодец. Просто за то, что он есть. А вот если бы наказали рублем, чтобы подсчитали стоимость всего потерянного вооружения, боеприпасов, формы и снаряжения... и этот долг на него повесить, на его детей, внуков и так далее, пока не расплатится. Вот это точно было бы справедливо. Да и нести ответственность за подобные действия тоже нужно. Жаль, но это лишь мечты. Советский Союз — очень богатая страна. Может расшвыривать деньги направо и налево. Черт, ну вот обидно, как узнал об этом, волна ярости поднимается, и очень хочется тому чиновнику пожать шею. Крепко-крепко. Нет, не надо это делать. Да понятно, не надо. Я не буду говорить, кто он, за такое накажут. А ведь именем этого человека названы училища, города, даже танки. Обидно. Прям совсем ничего не сказали, ни намека, хмыкнул неожиданно диктор. Конечно, он же молодец. Да, знаете, родилась песня. Разрешите исполнить? Матерная? Очень. Тогда не надо. Очень хочется спеть, душу вложить, погано на душе. Кстати, да, вы недавно устроили концерт и исполняли много замечательных песен, которых мы тут в редакции даже не слышали. У кого-то хороший слух? Так я этому дяде с большими ушами их-то и оторву. Не нужно, редактор лично вас посетить решил. И попал на импровизированный концерт. Просил исполнить «Небо славян», говорит, душу тронуло. «А я что, ее исполнял?» — искренне удивился я. «Запись же смотрел с нейросети, что-то такого не помню. Жаль, удалил уже. Все слышали у вас во дворе?» «Да, последние 4 стакана самогона явно были лишними. Это не из тех песен, что слушатели могут вот так понять. Немного она для них рановато. Впрочем, исполнить смогу. Аккордеон, пожалуйста. Пусть слушатели оценят. А исполнил я «Небо славян», потом с десяток разных песен. Еще от редактора просьба пришла «Лебединую верность» исполнить. Он плакал, когда слушал ее во дворе моего дома. А, ну, эту я помню, была, исполнял. Там весь двор рыдал в унисон песни. Потом перешел на песни не такие грустные. «Лучший город земли», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Лада», «Песенка велосипедистов» и «Пингвины». Все, что выдал во дворе и редактор мог слышать, озвучил. Всего 20 песен было исполнено. Думал, уже все, в принципе, ради песен же и пригласили, но на этом не закончили эфир. Когда я закончил наигрывать, диктор сказал: «Владимир Геннадьевич, по многочисленным просьбам наших слушателей, а таких просьб очень много, тысячи, исполнить те песни, что вы написали на войне. Что видали? Героизм наших бойцов. Такие замечательные песни про погибших летчиков или экипаж машины боевой нашли просто огромный отклик в сердцах слушателей. У вас есть еще такие песни?» «Да, конечно». Правда, сначала я повторил исполнение тех песен, что озвучили в прошлую передачу про летчиков и танкистов. А тут еще выдал «Он не вернулся из боя», «Черные бушлаты», «Тот, который не стрелял», «Мы вращаем землю» и закончил «Солдаты группы «Центр». Последнее, да, намного на границе приличий. Про врагов петь нельзя. Впрочем, передачу завершили, она устроила работников. Дальше оформляли песни, до полуночи заняты были. И ведь не ушли домой, на завтра не перенесли, пока не закончили. Так еще договорились сделать записи в студии звукозаписи. Было решено часть выпустить на пластинке. Пока решают, какие. А меня домой увезли. Я на речку. Водичка теплая. И в одних трусах с полотенцем на шее домой и на топчан. Да уж, в своем доме в сенях живу. Но я не возражаю. Скоро куда отправят. Вряд ли долго держать будут. Так что хоть так. Не на сырой земле спал, как бывало. Уснул как-то быстро, вот только пробуждение было не самое приятное. Испуганная Марфа сообщила, что за мной приехали. «Ворошилов поработал, точно говорю». Я собрался и вышел на крыльцо. А во дворе трое сотрудников НКВД, двое с чистыми петлицами и лейтенант. У него шпала капитана. «С Лубянки, к гадалке не ходи». А я одного бойца узнал. Это он за мной летал под Смоленск во время первого ареста. Тут лейтенант сделал шаг вперед и сказал: «Капитан Макеев, вы арестованы». «Что?» Ворошилов расстроился, что я его косяки сдал. «А нечего было меня на вторую радиопередачу пропихивать». Вот отправил ему ответку. «Пусть кушает, не обляпается». «Вообще я знал, чего ожидать от правительства страны, и очень многими я там недоволен. Хотелось бы им ответку кинуть, но просто так и их резать не могу. Претензии не к ним, а к их двойникам прошлого мира. Вот я и стараюсь их спровоцировать, чтобы со спокойной душой провести чистку среди номенклатуры. Так сказать, очистить страну от накипи. Именно это основная цель всех действий, что происходили недавно, с момента первого ареста. А уже когда войдем в конфронтацию, то уже с легкой душой поработаю по недругам. Да, личность капитана Макеева я сливаю и сознательно это делаю. Поверьте, то, что творили и творят эти сволочи, такая потеря точно не имеет значения. Сталин, конечно, сам многих зачистил в благословенные 37 и 38 годы. А я довершу. Все же эта накипь на здоровом теле страны еще осталась. Прорежено, но есть. И вот я получаю ответные действия за свой язык. Ведь, как ни крути, я им ничего не сделал, раскрыл некоторые неприглядные секреты, это мелочь. Тогда могут тем ответить. А вот если физически решат ответить... Все, мои руки развязаны, и теперь уж с местными я буду в недружественных отношениях, что и позволит мне поработать с ними. И да, сейчас война с немцами. И не стоит в данный момент чистки проводить. Может вредно сказаться на итогах войны вообще. В курсе. И в курсе, что если я накипь уберу, то наоборот будет куда лучше. Именно простому люду станет легче жить. Может, и немцев раньше погоним обратно. Стоит, конечно, конца войны подождать и там уже провести чистку. Тут я еще колеблюсь. Что выбрать? Но решил, как видите, не медлить. Что по поводу выступления на радио и песен, да, я прославился, это было видно. И хочу посмотреть, что предпримет этот народ, когда пойдут карающие акции в отношении меня. Это скорее эксперимент на будущее. Скорее всего, следующее перерождение я также буду перерождаться примерно в это время, и мне стоит знать, делать там ставку на народ или нет. Прикроет восстав массово, чтобы отпустили? Или нет? Я по грани прошел, но все же черту не переступил. Ну, я так лично считаю. А теперь этих троих наблюдаю. Ничего, дал себя разоружить, без ремня довели до машины. Это многие видели из соседей. Кстати, от угла наблюдал младший сын дядюшки. Не уехали, это не зря. Кстати, к нам участковый спешил, кого-то вызвал. Тот документы проверил, лейтенант не возражал, но все оформлено как надо. Я успел шепнуть сержанту насчет родственничка. Тот с прищуром туда глянул, обещал присмотреть. Ну, а меня на Лубянку. Забавно, даже камера та же самая. Только и стукачей пока один, тот военный инженер. Хоть бы сменили, как-то грубо работают. Засвеченного агента все еще держат. Правда, исправились, когда я со всеми познакомился, а тому приветливо кивнул. Якобы с вещами того вызвали, и в другую камеру чуть позже сканер показал. А к нам завели к вечеру двух новых командиров, оба майора. Один командир стрелкового полка, другой политработник. Второй — это стукач, 100%. Вот так и общались. Кстати, узнал, что генерала Павлова расстреляли, свежая новость. Как и часть командиров штаба фронта. За развал округа, потерю связи с подразделениями и вообще за все. А ведь он лишь исполнитель, что приказывали, то и выполнял. С удивлением узнал, что генерал Коробков, мой бывший командарм, тот вышел сухим из воды, он под этот пресс не попал. Как бы это мой рейд ему не помог. В камерах посидеть успел, но отпустили. Но вот обидно. Знаете, обидно. Переночевал в камере и к обеду снова отпустили. Тот другой следак был, капитан госбезопасности. Велел проваливать. А когда я сдавал выданную форму, тут она, по сути, тюремной робой была, хоть и красноармейской являлась. И получал свою форму, тут же ухватил за нос кладовщика и спросил. «А где часы? В списке есть, а глазами не вижу». «Ну да не тут!» — загундосил тот. Ну да, без удивления смотрел, как тот их достал из кармана галифе, а не из опечатанного пакета. Что, кстати, я принял вскрытым. Точнее, с грубой попыткой заклеить обратно. Где мои часы, я сразу увидел сканером. Как бы кладовщик не был уверен, что меня уже никогда не выпустят, прибрал ценное. А тут раз — вдруг отпустили. Скорее всего, сила на силу зашла. Чую, вверх их за меня немалые битвы шли. Народ вряд ли, времени мало. Поди соберись, пока до опасного дойдет. Даже теперь и не узнаю, чего ожидать. Снаружи ждал знакомый лейтенант, он и в прошлый раз меня забирал отсюда. И снова в генштаб повезли. В этот раз Ворошилова не было, сканер его не фиксировал. Я ауру того вбил в память сканера. К Шапошникову меня отвели. Принял почти сразу. Вот маршал и сообщил с каким-то непонятным интересом, меня рассматривая. «Было принято решение назначить вас командиром 13-го танкового полка, раз вы спасли его знамя из рук противника. Звание майора получите за спасенные знамена и медаль героя с орденом Ленина. Награждение сегодня вечером. Сейчас вас отвезут к портному по поводу парадной формы. Полк формируется у Подольска. Там и примите его, как раз торжественная передача знамени будет». Сама часть отдельная будет прямого подчинения штаба армии или фронта. Надеюсь, тут приказы вы выполнять будете. Пополним полк танками по возможности, сейчас этим проблемы, новых мало. Везут устаревшую с Центральной России и Дальнего Востока. Ваш полк пополним до полного штата. Пока определяем, куда направить. Не все командиры желают иметь вас под началом. даже с танковым полком вместе. Есть предложение, товарищ маршал. Говорите, не надо нам технику. Лучше отправьте весь личный состав полка со мной в тыл противника на самолетах. Куда-нибудь под Смоленск. Там захвачено вооружение много. Все на пунктах сбора. Я за счет них и сформирую полк. Покрошу тылы противника, опыт есть, и выйду где, когда слякоть начнется и подвижность полка резко снизится. Даже так? Что ж, я подумаю. Ну а дальше обговорили многое и на машине к портному.